Подруги решили никуда с нами не ехать. Вместо этого Элла потащила Зою в спа. А мы с Алимом поехали к Тео и Вие. Мы купили детям подарки. Я была взволнована, давно не видела племянников. Мы приехали в гости, и нас ждал сюрприз. Приехали все дети Алима. Закария с Савиной, Эсмира с Игорем, все с детьми. В доме настоящий дурдом, в хорошем смысле. Я поймала себя на том, что высматриваю Раяна. Его нигде нет, а спросить о нем я не решилась. Веселье было в самом разгаре. Я почувствовала, что мне нужно побыть наедине с собой. Вышла на улицу. Побрела по саду, рассматривая цветы, что насажала Вия. Такие все симпатичные. Я наклонилась, чтобы понюхать розу, и почувствовала, что уже не одна. Шибанула по рецепторам. Я на уровне ДНК ощутила его, словно он вшит в меня. Медленно выпрямила спину и повернулась лицом к Раяну. Сердце предательски дрогнуло, а по телу прошла дрожь. У меня перехватило дыхание, когда Рай начал идти на меня. Все правильные доводы, которые я весь день повторяла, вылетели из головы. Я не двигалась и ждала, что будет дальше. Я ждала продолжения вчерашней ночи.